Глава 6. Я не хочу покидать Таувер. Истинного? Да. Касается плеча девушки. У тебя дар очень сильный и редкий. Если бы тебя нашли, то, несомненно, ты оказалась бы в числе претенденток. Сердце сильно забилось в груди Терри. Стоило только представить, что ей придется тогда покинуть свой дом, где она чувствовала безопасность, где она так привыкла и не собиралась ничего менять. «Истинность не определяется наличием девственности, если ты об этом волнуешься», — ласково улыбнулась женщина. «Я не хочу покидать Таувер». «Терри, тебе не нужно прятаться». «Осторожно, чтобы не ворошить боль», — продолжает Ирта. «Тот медальон, который я тебе передала, — это все, что осталось от твоего прошлого. Внутри — портреты твоих родителей». Сердце, кажется, пропустило удар и забилось быстро, оглушая учащенным стуком. «Ты что-то знаешь? Расскажи, Ирта!» Голос дрогнул. «Немногое, но достаточно, чтобы понять, в какой опасности ты находишься». С горечью отвечает, между бровей пролегла глубокая складка. «Ты родилась в Фокселе. Твоих родителей давно нет живых. Они погибли в магической схватке. Твоим опекуном являлся двоюродный брат твоего отца, у которого есть дочь, твоя сестра. Вероятно, но, возможно, это и не так. Ты серьезно поссорилась с ней. Между вами завязалась борьба, следствие которой тебя вынесло сюда, на край империи. Но я могу ошибаться». Выслушав этот короткий рассказ, Терри делает судорожный вдох, понимая, что и не дышала. «Думаю, так и есть. Это она. Я помню ее. Значит, сестра». По плечам прокатывается зябь. «Это еще не все. Перед этим ты получила приглашение на отбор. Еще в прошлом году. На осенний сезон. Ты числилась в списке претенденток». Терри сглатывает подступивший ком. Все эти слова будто не про нее. Будто всю жизнь она прожила в чащобе и всегда была помощницей аптекаря. «Прости, что не рассказала раньше», — выдыхает Ирта, хмурясь еще сильнее. «Я ждала, что ты сама вспомнишь. Ты получила удары мощных заклинаний, и проклятие, природу которого я так и не смогла разгадать, на это способны только сильные маги». «Так значит, мой дар опасен из-за проклятия?» Проклятие что-то нарушило в нем. Теперь некоторые события складывались воедино и порождали еще больше вопросов. Что за проклятие? Кто его наложил? Почему они сцепились с сестрой, о которой Терри совершенно не помнила? Как она вела себя с ней? Что говорила? За что так разозлилась? Что за схватка, в которой погибли родители? Ради чего или кого? Ирта сильнее сжимает плечи и смотрит в глаза. «Ты юная, красивая. Даже тот незнакомец не смог устоять. Ты не можешь оставаться в тени. К тому же это опасно. Рано или поздно о тебе узнают. Много подозрительных людей заглядывают сюда. И мне порой кажется, что они ищут тебя. Просто попробуй», — кивает на отборочный браслет. «Императорский дворец — это лучшее место, где ты будешь в полной безопасности. Ты будешь на виду. Никто не посмеет протянуть к тебе руки и уж тем более навредить. А здесь ты в опасности, если тебя найдут. Никто никогда не узнает, что ты выжила». Ирта была права. Терри не смогла с ней не согласиться. Сколько она сможет еще прятаться? Год, два, а дальше? «Даже если ты не встретишь своего истинного», — мягко добавляет она, «ты навсегда останешься под покровительством императора. И сможешь...» чуть лукаво приподнимает брови. «Спокойно выбрать себе супруга, если захочешь». «Супруга? Ну уж нет». По животу Терри полосует неприятный холодок, словно ожило что-то из прошлого, то, что заставляет протестовать. «Я настаиваю. Если бы твоя мать была рядом с тобой, думаю, она пожелала бы тебе того же». Пальцы сжались в кулаки. «Это серьезный выбор. Две совершенно разные дороги. Если она не встретит своего истинного, то может избавиться от проклятия и посвятить время развитию своего дара, быть полезной для всей Альтарионской империи, а еще оплатить той же монетой тому незнакомцу. Терри склоняется и поднимает с пола браслет. Прохладный металл жжет кожу, но Терри держит его на ладони как драгоценность. Браслет серебрится голубоватым светом, расплавляется, словно свинец, и змейкой, Терри не успевает моргнуть, скользит к запястью. «Ох!» — округляет глаза, когда браслет обвивает плотным, уже горячим захватом ее запястье. Надежно закрепляется. «Ну вот и славно. Тебе суждено праматерью быть на этом отборе», — улыбается Ирта, гладя девушку по плечам. «Что ж, тогда нужно поторопиться. Нужно хорошенько принарядиться». Волнение закипает в крови чувством неизвестности. На миг кажется, что это сумасшествие. Броситься в объятия опасности, выйти из тени и бросить вызов врагам. Своей сестре, если она жива. Тревога смешивается со страхом. Но назад уже пути нет, хоть Терри могла снять этот артефакт. Слишком манящим было то будущее, которое предстало ярким светом. Слишком быстро она приняла решение. Но если бы помедлила, то погрязла бы в сомнениях. Поэтому Ирта так настойчива. Теперь же она не откажется от него уже ни за что. Терри не только сможет обеспечить себе безопасность, но и сможет вполне отблагодарить Ирту и старушку Гин, что торгует пирожками на углу площади. А еще построить приют для бездомных магических животных, что отлавливают и продают торгашам. И много-много чего. А если случится так, что она все-таки встретит истинного, то вряд ли он захочет иметь с ней дело, чтобы Ирта не говорила. А мужчины всегда ценили в женщинах невинность. Поэтому Терри больше не имеет права на ошибку и не упустит свой шанс стать сильной.